К моему жуткому удивлению, в палатке всю ночь было тепло. Спали, конечно, не раздеваясь, я только куртку снял до ботинки и забрался в предложенный спальник. Палатка принадлежала бородатому Матвею, и при желании в ней могли поместиться и трое, и четверо, но нас было только двое. В соседней палатке, от которой нас отделяло 20 метров, сразу после того, как все разбрелись от костра, некоторое время сладко постановала именинница в чьих-то крепких объятиях. Значит, тепло было не только у нас. Странно. Мне, человеку южному, всегда представлялось, что зимой в лесу холодно и мерзко. Я ошибся. А в лесу может быть холодно и мерзко, но человек умеет принести с собой тепло и уют и приносит в суду, куда приходит. Правда, природе для этого приходится слегка потесниться, но это уже совсем другой вопрос, отдельный. Матвей проснулся первым, выполз из мешка, повозился у входа с модерновыми альпийскими ботинками, не счита моим говнодавом, расшнуровал вход и выбрался наружу. Меня сразу лизнуло морозцем, и одновременно я ощутил на груди то продолговатое, что подбросил мне викинг в аэропорту. До сих пор я не взглянул на это толком, не представилась возможность. И еще я сообразил, что за ночь ничем не подпитываемый защитный кокон истаял. От этой штуковины ощутимо веяло силой. Даже не силой. Силой. Будь здесь хоть один иной, он непременно почувствовал бы коготь. Я вытащил из-за пазухи продолговатый, чуть изогнутый футляр, что ли. Вроде ножен для кинжала, только раскрывающийся на манер двустворчатой морской раковины. Если, конечно, бывают такие раковины в море. Длинные. 30-35 сантиметров и узкие. Футляр был заперт в сумраке, поэтому обычный человек ни за что не сумел бы его открыть. Щурясь, я подобрался поближе к выходу и чуть откинул полог, чтобы стало светлее. Внутри, на вишневого цвета бархате, и впрямь покоился истинно черный коготь какого-то огромного зверя. Он казался острым, как черкесский кинжал, с вогнутой стороны. Длинный желоб тянулся вдоль всего когтя, напоминая кровосток. Широкий край выглядел изломанным или искромсанным, словно коготь этот вырубали из чьей-то лапы очень бесцеремонно и грубо. Да так оно, вероятно, и было. Однако что за зверь мог обладать таким когтем? Небось, какой-нибудь легендарный дракон, не иначе. А разве драконы существовали? Я порылся в памяти, надеясь найти какой-нибудь ответ, и с сомнением покачал головой. Одно дело ведьмы и вампиры, это всего лишь иные. Но драконы... От ручья, поскрипывая по снежку, шел Матвей. С сожалением вздохнув, я на миг скользнул в сумрак, закрыл футляр и сунул его за пазуху. «Проснулся?» — спросил Матвей, подойдя поближе. «Ага. Не замерз?» «Нет». «Удивительно. Думал, лес, зима, значит, холодно, а было тепло». «Странные вы люди, южане», — хмыкнул Матвей. «Здесь что, разве морозы? Вот в Сибири там морозы. Знаешь, как говорят, сибиряк — это не тот, кто боится холода, а тот, кто тепло одет». Я засмеялся. «Верно подмечено, верно. Надо будет запомнить». Матвей тоже заулыбался в бороду. «Вон там ручей. Можешь умыться». «Ага». Я выбрался из палатки и совершил короткую прогулку к замерзшему ручью. В месте, где тропа подбиралась к самому бережку, кто-то аккуратно разбил лед. За ночь полынью опять прихватило тонким и почти прозрачным литком, но Матвей снова его пробил. Вода была холодная, но не настолько, чтобы даже моя теплолюбивая душа побоялась плеснуть несколько горстей в лицо. Умывание меня взбодрило. Сразу захотелось что-то делать, куда-то бежать. А может, это и не умывание вовсе? Вчера я выложился перед аэропортом почти полностью и чувствовал себя соответственно. Потом хапнул силы из портала и у волшебницы чуть-чуть взял, но снова почти все истратил. А за ночь я, похоже, подпитался от когтя. Сила его была правильной, темной. Энергия светлых не доставила мне особой радости. Это была непокорная и чужая сила, а коготь, словно прикосновение матери для младенца. Его дыхание казалось чем-то сокровенным и до боли родным. Я чувствовал себя в силах своротить горы. «Вы когда сниматься собираетесь?» — спросил я, вернувшись к палатке. Точнее, даже не к палатке, а к костру. Матвей колол дрова. Рядом вертелись обе собаки, плотоядно зыркая на висящий над кострищем котелок. «Да вот проснется народ, плов разогреем, тяпнем еще для сугреву 20 грамм и снимемся. А что, торопишься?» «В общем, неплохо бы поторопиться», — расплывчато сказал я. «Что ж, торопишься, иди. Куртку себе оставь. Я тебе Степкин адрес дам, потом как-нибудь занесешь». «Знал бы ты, кому помогаешь, человече».